пластичное лицо. Именно пластичность человеческого лица в первую очередь превращает жизнь из контролируемого эксперимента в приключение. В основе лежит простейший биологический принцип, который имеет огромное общественное значение. Нервная система человека устроена так, что зрительные воздействия мельчайших сокращений лицевых мышц действуют на зрителя сильнее, чем физический удар. Перемещение мышц рта на каких-нибудь 2 мм может быть совершенно незаметно для самого человека, но совершенно очевидно для его собеседников. Это легко подтвердить, встав перед зеркалом. До какой степени субъект сам не осознает, как он выглядит, легко продемонстрировать, прикоснувшись языком к верхней стороне зубов. Можно проделать это, как самому кажется, совершенно незаметно. Насколько человек может судить, по кинетическому или мышечному ощущению у него вообще не дрогнуло лицо. Но если он проделает это перед зеркалом, то увидит, что то, что кажется ему совершенно незаметными перемещениями языка, вызвало заметное изменение черт лица, особенно подбородка, включая шейные мышцы. Если он уделит больше, чем обычно, внимания мышечным ощущениям, то заметит, что в движении вовлечены его лоб и виски. В процессе активного общения этот феномен может происходить десятки раз, причем человек его не осознает. То, что ему кажется легким напряжением мышц, вызывает значительные перемены в его внешности. С другой стороны, ребенок в наблюдателе следит, насколько позволяют хорошие манеры, за знаками, которые подсказали бы ему отношение наблюдаемого, его чувства и намерения. Таким образом, человек всегда больше выдает себя, чем ему кажется, если только он не один из тех людей, которые привыкли держать лицо совершенно неподвижным и непроницаемым и стараются никак не проявлять своих реакций. Значимость пластичности лица подчеркивается тем фактом, что в присутствии людей с каменным лицом остальные чувствуют себя неловко, так как не могут понять, как их поведение воспринимается собеседником.